Глава 8. Мы не мгновенно перенеслись в страну за океаном. Под крик Свеборга «Уроды, вы меня обманули!» и разыгравшуюся вьюгу мы переместились всего лишь в замок Розендорф. В гостиную, прямо под нос курящей трубку вульгарной дамы в черном, с алыми губами и бульдожьими глазками. Она отпрыгнула в сторону, взвизгнув, словно не была на шпильках. Не обращая на нее внимания, Алвис бросил шубу в кресло, а я избавилась от шапки с шарфом. Едва расстегнула полушубок, как Алвис, цапав мою ладонь, потащил меня в левое крыло замка. Без слов и объяснений, словно механическую куклу. Мы ворвались в нежилую часть, где все было завешено хлировыми полотнами, словно саваном незавершенного ремонта. Приподнимая полотнище шуршащего хлира, Алви шагал через арки дверей, перетекающих одна в другую комнат, пока не остановился в угловом помещении. Серость неоклеенных стен выглядела удручающей, а камин в человеческий рост без облицовки — голым. Алви остановился возле него, окинул взглядом неосвещенную комнату, погруженную в сумерки, и сказал: «Раз ни одного зеркала не оставили, попробуем старым добрым методом. Здесь была портальная комната еще до изобретения зеркал перехода. Погоди, я активирую выход». Вьюга настырно билась в окно. Пожалуй, перед нашим исчезновением стоило младшему Свеборгу наложить ментальное успокоение, а не бросать его так. Увы, Алви об этом не подумал, а мне сейчас не дано. «Это долго?» — взволнованно спросила я, переступая с ноги на ногу. «Не очень». Алви начал колдовать неизвестное мне плетение. Оглянувшись, я приметила монументальный постамент под вазу, сейчас пустовавший. Стерев пыль платком, аккуратно сложила на него полушубок. Заявляться в мехах в тропике — моветон. Не отрывая глаз от Алви, я сунула руку в карман платья и похолодела. Отрезанных придей мисс Свеборг в нем не было. Куда они исчезли? Выпали, когда я слезала с дерева? Или растворились в водовороте другого мира? Если они участвовали в ритуале, то это могло иметь последствия. Нехорошие предчувствия холодком проползли по коже, и я призналась себе, что упустила важный момент. Что бы ни происходило, это касалось и Ранди Свеборг. Она присутствовала словно тень, и глупо это игнорировать. Когда мы с Алви провалились в трещину, мы оба держались за ее накидку. Мои пальцы в тот момент коснулись ее пряди в кармане, куда я сунула руку, озябнув, а сама Ранди падала в трещину до нас. Как она выбралась, если братец сбежал? Как она передала мне магию, совершенно невозможную при браслете из ладаня, по мнению всех ученых и палачей? А если она все же не жертва, а кукловод? Мурашки пробежали по моим плечам. А может, прямо сейчас пойти и поговорить с ней? С пальцев Алви слетели серебряные иероглифы, заставляя ожить пространство в камине. Оно будто задышало, раздулось невидимыми мехами. С другой стороны, убраться отсюда было куда лучшей идеей. Если Ранди спит мистическим сном, мы можем ее как грушу вытрусить, но ничего не добиться. Нет, суетиться не стоит. Но и взвесить факты требуется логически. Могла ли бездна принять меня за Ранди? Ведь моя магия заблокирована, а от нее мне что-то досталось, плюс напитанная ее эманациями накидка и прядь волос. Даже князь-оборотень не ошибся. Я взглянула на Алви. Как же он красив был в своей увлеченности. Точность движений, блестящий взгляд, волосы, отброшенные назад, сила рук и плеч. Энергия, которую он излучал, была очевидна и без магии. Алви глянул на меня. И вдруг меня передернуло от мысли, кто же в самом деле дуал Алви. Это могла быть не я, а она. Хм. Алви подошел ко мне. Наклонился так, что показалось, вот-вот поцелует. Я вскинула глаза, уткнувшись в его сверкающие голубые радужки. В них светилось что-то необъяснимое, манящее. Показалось, что он скажет сейчас что-то хорошее, но вместо этого Алви отчеканил: «Прежде чем мы перенесемся, имей в виду, ни один студент никогда не был в академии во время каникул, и ты должна молчать о том, что увидишь». Я почувствовала его горячее дыхание на коже и неуместные мурашки. «Я не студентка сейчас». «Тем более, иначе мне придется стереть тебе память». «Поклясться?» — моргнула я, тщетно сдерживая внезапное волнение. «У тебя хватит ума не болтать лишнего», — глядя в глаза, заявил он и отстранился. «Надо же, почти комплимент. И что же такого происходит в академии на каникулах?» Алви взял меня за руку, притянул к себе, выпустил в высокий камин серебристый всплеск энергии, похожий на цифры, переплетенные с иероглифами. Дрожащая пасть пустого камина плеснула в нас невидимой волной, словно море ударило в грудь. Волна из камина поглотила нас. В желудке что-то ухнуло, и в следующую секунду мы стояли в кабинете ректора, также почти обнявшись, в гуще пальцы гадов в разноцветных жилетках и ермолках. Полудемоны-бюрократы выпятили глаза-окуляры и осторожно отставили стаканы с плещущейся в них, как шампанское, магией. Самый бодрый слез с ректорского стола и шлепнулся об пол, булькнув. Из жабьего рта вылетели радужные пузыри. Пыхнул губами Алви и сделал грозный вид. «Начальство вернулось. Не ждали?» С поклонами и причитаниями пальцегады попятились к дверям. Правда, большинство все же прихватило стаканчики с магией. Глупо было бы расставаться с таким угощением. И минуты не прошло, как в кабинете никого не осталось, кроме нас и сладковатого запаха разгула. «И что, они каждые каникулы так веселятся?» — хмыкнула я. «По закону Ихигару каждой твари положен отпуск», — с ехидной улыбкой ответил Алви, на секунду задержав руки на моей талии. «Правда, распитие магических напитков на столе ректора в свод разрешений не входит». «А что входит?» «Много чего, поэтому ты останешься здесь. Разрешаю даже посидеть в ректорском кресле, пока я схожу за книгой». «Ладно». Я развернулась и плюхнулась специально без должного трепета на кожаный трон с позолоченными подлокотниками. Положила на них руки. «Золото не отколупывать, на столе ничего не трогать, в окно не высовываться, в бумагах не копаться. У двери поставлю отряд подгулявших пальцегадов, чтобы никого, кроме меня, не впускали. Их ты не уболтаешь, с каждого взята клятва верности». «Как скажете, сэр», — смиренно потупила я глаза, а внутри все даже зачесалось. Так захотелось увидеть, что же происходит за пределами ректората. Вот только вдруг почему-то так захотелось поотколупывать? Чуть-чуть. Нельзя? Ладно. А дышать можно? Можно. Только вы упустили одну малозначительную деталь. Какую? Бровь Алви изогнулась. Мы оба были в бездне другого мира. Ритуал на нас продолжает действовать, и мы не знаем как. Судя по тому, что я читала, есть большая вероятность, что один из нас, если не оба сразу, отключимся, как бедная Ранди Свеборг, если мы расстанемся до того, как найдем антидот или нужное противодействие. Алви замер. Желвак на скуле дрогнул, словно он выругался про себя. Да, я понимаю, что быть неправым он не любит. Придется привыкать. Ладно. Идем. Не глазеть, не удивляться. Никому ничего не рассказывать и дышать через раз. Это уже ясно. Съехидничала я. Идемте. Он сощурил глаза. Теперь понятно, почему у тебя до сих пор так и нет парня. Что? Внутри меня все забурлило. Вы следили за моей личной жизнью? Чем я заслужила ваше настолько пристальное внимание, сэр? Достаточно было одним глазом взглянуть в личное дело. И что же там написано? Что ты бесишь всех. Спасибо, господин ректор. Теперь я точно понимаю, что ваше отношение ко мне особое, так что не премину оказаться его достойной, елейно ответила я. То есть продолжишь меня бесить? Воистину, вы самый талантливый менталист в нашей академии. Читайте мысли. Пропела я и, увидев его взгляд, прикусила язык. «Что я себе позволяю? Будто хапнула веселящие пыльцы. Или это он на меня так действует? Или это последствия пребывания в бездне? Черт! Ничего не осталось, как вежливо улыбнуться и пройти к двери. Мне хотелось бить себя по губам и хихикать одновременно. Недолг час, еще и заигрывать с ним начну». Пальцегады сгрудились в приемной, похожие в своих пестрых одеждах на разноцветные кляксы под ногами. Я прошла за Алви в коридор и оторопела. Гигантские жуки скабиоза и пауки-арахны, те и другие размером с быков, с жуткими волосатыми лапами, рогами и щупальцами, неслись по темному паркету, пытаясь отнять друг у друга здоровенный шар. Приглядевшись, я увидела, что своеобразный мяч скатан из старых плащей, шарфов и пальто с заплатками, затертых на коленях штанов и сбитых в ком шляп. «О боже, это мистер Носок?» — ахнула я. Алви хмыкнул. Жуки разогнались, как стадо парнокопытных, обгоняя в пауков. Те зашипели, бросив сети вдогонку. Уже в холле мяч из обносков застрял в паучьих сетях. Жуки на них брызнули ядом. Алви изъял из пространственного кармана свисток и свистнул, что есть мочи. Насекомые стражи остановились, выпучив многочисленные глаза. «Это не по правилам. Новый гейм. Только дайте нам пройти», — прошипел ректор на языке заклинаний. Моргая и оборачиваясь, я пошла за ним, стараясь не угодить каблуком в лохмотья паучьей сети. «Они играют?» — спросила я робко. Алви пожал плечом. «Командные игры сплачивают персонал». «Разве жуки и арахны — это персонал?» «А разве они не на службе Академии? Потом будут более дружно пожирать нарушителей». «А?» — пискнула я и поняла, что была к такому не готова. «А мистер Носок?» «Любимый взяточник? Волнуешься за него?» «Надеюсь, не увидишь. Похоже, твоя психика не настолько крепка». Да, такого я не ожидала. В скверах Академии царила волшебная вакханалия. Расцветшие в полную силу деревья, обычно скромно зеленые, желтые или нежно-розовые в период парада цветения, буянили не на шутку. Встряхнув кронами, они сбрасывали цветки и листья полностью, как мошкару с веток. Те превращались в мотыльков, роем перелетали на соседнюю крону и оседали. И так дальше по аллее. Кажется, это у них была игра по принципу свободного стула. У меня в глазах зарябило от того, как деревья менялись кронами. Синими, красными, малиновыми, апельсиновыми и голубыми. Показала я на них пальцем, совершенно обомлев. «Удобрили магией», — как ни в чем не бывало, проговорил Алви. «В каникулярный период дракон-хранитель ограничивает куполом только город. Все живое в Академии насыщается магией, как витаминами, на целый год». Кивнула я. «Не вынуждай сказать тебе «б»,» — ухмыльнулся Алви и стянул пиджак, оставшись в одной рубашке. «Слишком банально». Мимо нас по зернистому песку дорожек прошлепали 5 крупных пунцовых роз. Соцветия отталкивались, как лягушки, шлепались о землю и, словно так и надо, продвигались к цветнику у фонтана с богиней знаний. «Ищут, где больше магии. Обнаглели слегка», — заметил Алви. Кстати, мраморная статуя не стояла, как обычно, на украшенном тончайшей резьбой постаменте над лазурной водой, а сидела, свесив фонтан ноги с каменной книгой в руках. К слову сказать, фонтан разросся и превратился в бассейн чуть ли не на всю площадь. В нем кто только не плескался. Геккончики, лопоухие гоблины, блестящая виверна с детенышами, а в крошечных закруглениях семейство тиктоклинов из самой большой башни. Я невольно осмотрелась в поиске Трелли Стоули, но, видимо, даже заклинательниц драконов сюда на каникулах не пускали. Мне в глаза бросилась ползущая шеренга из камешков. Они оставляли след на дорожке, и в том месте, где не было парапета, по очереди бухались в бассейн. «Это они топятся от увиденного?» — спросила я. «И камням надо очиститься от стрессов. Это явно камни со двора выпускных экзаменов. Знаешь, сколько они насмотрелись? И натерпелись», — подмигнул Алви. «В этом году вроде же отменили экзамены». «Межгодовые. А диплом предлагаешь за улыбку выдавать?» «А почему нет?» — я показушно улыбнулась. «Не скалься, отчислю». Ладон от щедрот добавил в воду капли из магического источника. «Теперь тут аншлаг». Мы обогнули бассейн, и вдруг на одном из шезлонгов под красным зонтом я увидела сваленную кучу шелковых халатов и соломенную шляпу с цветами и гроздями винограда. «То есть то был не мистер Носок?» — пробормотала я. «Ты явно к нему неравнодушна». «Конечно, потому у меня до сих пор и нет парня». «Я ему передам. Но ты с полудемонами осторожней». Я чуть не ляпнула, что с ними наверняка проще, чем с оборотнями, но, к счастью, поперхнулась воздухом. Увидела, как полупрозрачная бутылочного цвета рука, будто принадлежащая медузе, вылезла из халатного нагромождения и сорвала виноградинку со шляпки, чтобы отправить куда-то в предполагаемый рот. «У него все-таки есть руки!» — воскликнула я. «Выделили в качестве поощрения по окончанию семестра». «А ноги?» «Может, тебя беспокоит и его голова? Вкупе с причинным местом?» — расхохотался он. Я увидела, присмотревшись, зеленоватые узкие ступни с длиннющими пальцами и голые пятки, торчащие из-под халатов. Моя жизнь никогда не будет прежней. «Голова у него точно имеется. В нее он прямо сейчас ест», — пробормотала я. «Только почему вы ему тело от медузы выделили? Приличного материала не нашлось?» «Наконец я знаю, на чем тебя можно завалить на экзаменах. На сущности полудемонов». «До любой следующей сессии я успею выяснить все в библиотеке. Не волнуйтесь, не срежусь». От жары я оттянула воротник и облизала пересохшие губы. Пот катил градом, ибо медуза в халате была здесь уместнее шерстяного платья и колготок. И мне, что ли, прыгнуть в бассейн? Чем я хуже гоблинов? «Тебе не говорили, что заучки раздражают?» — спросил Алви. «Мне говорили, что ректоры обычно поддерживают тягу к знаниям, но, видимо, вы еще не опытный ректор». Он фыркнул. Мы обогнули очередной ряд деревьев с прыгающими кронами и вошли в серое здание. В лицо дохнуло приятной прохладой. Разумеется, стражи и дознаватели не обходились без климатической магии. Навстречу вышел молодой дознаватель, который работал вместе с Форси, в форуме с папкой в руках. Увидев нас с Алви вдвоем, он не смог скрыть удивление. «Господин ректор, вы вернулись? Что-то опять натворила студентка Ковальский?» Алви глянул на меня и ответил. «Натворила. В некотором смысле». «Как у него язык повернулся!» — рассердилась я. «Будем оттягчать наказание?» — с готовностью спросил дознаватель, словно ему так не хватало хоть на кого-то спустить собак за то, что все веселятся, а он без отпуска. «Будем разбираться. Мне нужен доступ к ее делу и ко всем конфискованным материалам». «Но это невозможно, сэр». «Мне можно все!» Презрительно скривился Алви и шагнул на законника с таким видом, словно откусить голову ему тоже было можно. «Я понимаю, господин ректор, ваши полномочия безграничны, но дело мисс Ковальски уже отправлено в столицу». «А конфискат?» — рыкнул Алви так, что дознаватель втянул голову в плечи. «Отвечайте, это важно!» «Абсолютно все материалы, связанные с тайным сообществом, с заговором и прочими нюансами, отправлены в Королевское надзирательное управление 2 дня назад. Дело закончено. Велено было сдать в центральный архив как особо важное». «Ясно. Принесите мне опись отправленного. Я знаю, она у вас есть». Он уселся размашисто в кожаное кресло, указал мне на второе под раскидистой пальмой с застывшим на стволе гекконом. Я присмотрелась. Настоящий? Нет, был похож на муляж. «А студентка Ковальски?» — потоптался на месте дознаватель. «Может, ее отвезти в допросную?» «Во-первых, она отстранена от учебы на год и сейчас является практиканткой. Во-вторых, я, кажется, четко изъясняюсь, мне нужна опись и самоходная машина». «Есть, сэр. Разрешите идти?» «Идите». В здании, где не раз допрашивали и приводили в исполнение наказания, мне было не по себе. Так что даже климатическая магия не спасала от духоты. Едва дознаватель покинул нас, я перегнулась через широкий подлокотник кресла и прошептала. «Зачем вам опись? Вы решили взламывать центральный архив Королевского надзора?» «Приятно осознавать, что ты считаешь меня идиотом», — с едким сарказмом ответил он. «Предложи еще заодно взломать мозги какому-нибудь из министров». «Хм, я была бы не против». «Не против она. И после этого говори, что роль вселенского зла тебе маловато». «Исключительно из любопытности, сэр, посмотреть мастера за работой», — потупилась я, поймав себя на том, что меня вновь заносит. «Угу, чтобы потом мастеру самой мозги снести». Что ж, по крайней мере радует, что он считает меня на это способной. Или дразнит просто. Я глянула на него искоса, снова оттянула ворот. Одни мы были недолго. Дознаватель принес папку, с поклоном подал лист бумаги. Алви внимательно прочитал листок и кивнул. «Идем. Если вам потребуется помощь с наказанием за провинности студентки Ковальски, прошу, обращайтесь». Алви хмыкнул. «Все непременно. Не ложитесь сегодня спать. Обязательно вызову». Дознаватель внезапно покраснел и протянул Алви бляшку-ключ. «Это от машины, сэр, как вы просили». На всякий случай я решила не спрашивать, куда именно мы поедем. У моего спутника, очевидно, был план. К моему удивлению, авто ректора выехало из ворот академии и остановилось у салона мисс Мансуры. В ответ на мой взгляд Алви сказал: «Тебе надо переодеться, а то испаришься быстрее, чем начнется побочка от ритуала». Я растерянно развела руками. «Простите, сэр, но я не прихватила денег». «Неважно, скажешь, что на мой счет». Он протянул мне визитку ректора с золотым вензелем. «Но это неловко, сэр». «Неловко ходить в шерстяном платье в 30-градусную жару». Имелась и еще одна неловкость. В лавку модистки я не заходила с того самого момента, как мы с Лили и Наядой специально раскритиковали платье Данки Маджори так, чтобы она от него отказалась. Это был наш небольшой трюк с энергиями. «Стесняешься? Пойдем вместе». Алви спрыгнул с водительского сиденья на брусчатку, и я поняла, что припираться глупо. «Нет, спасибо, я сама». Я дернула за ручку двери. Тренькнул мелодично колокольчик. Я вошла и наткнулась на взгляд владелицы салона. И без магии менталиста стало ясно, что здесь мне категорически не рады.